где они раньше меня. Выдыхаю на числа, там квартира, семья. Заварник для чая, покрепче как надо. Глоток я прощаю и больше не чаю. В любви объясняюсь, все в лицо валит дым. 07 растворяюсь, становлюсь дурным. На доске с картинкой за 10 миллионов. 10 миллионов. 10 миллионов.